Я была влюблена в саму идею быть влюбленной. Довольно банальное состояние для очень молодых людей, но именно так, вернее всего, определить то, что я чувствовала к Бахрину в последние месяцы 1980 года. В моей жизни не было ничего важнее его. Завтрашний день и более отдаленное будущее нисколько меня не интересовали. Я жила только здесь и сейчас». Бахрин должен был поехать домой на летние каникулы где-то в середине ноября, то есть через несколько недель после того, как мы начали жить вместе. Было решено, что на рождественские каникулы я приеду к нему, и он покажет мне свою Малайзию. Тогда еще я не знала, что это определение надо понимать буквально. Однако к осуществлению этого плана имелось одно серьезное препятствие – хотя моя работа и давала мне право на бесплатный билет на самолет, но для того, чтобы лететь за границу, нужен был паспорт. До достижения совершеннолетия паспорт я могла получить только с письменного согласия моей матери, а та категорически отказалась его давать, заведя старую песню о белом рабстве. К тому времени отношения наши сильно испортились. Совсем недавно я отказалась давать маме и Роджеру еженедельную плату за хранение в их доме моих детских игрушек и книг. Мне хотелось перевести эти вещи в свой новый дом, но они требовали за них выкуп. В конце концов, мне пришлось обратиться к юристу, которому я и поручила вести переговоры с мамой. Сама я уже давно не могла ни о чем с ней договориться, и только угроза судебного иска заставила ее подписать, наконец, заявление. Эти гадкие и унизительные махинации моих родных заставили меня еще больше мечтать о нормальной семье. Главной целью моей жизни стало найти покой, уважение и безопасность, за которые не надо платить наличными. И чем дальше, тем больше мне казалось, что только у Бахрина имеется ключ к этой новой, чудесной жизни. Бахрин довольно спокойно отнесся к моим семейным неурядицам. Он только сказал, что я любой ценой должна получить паспорт, если мы хотим быть вместе. Я как-то робко попыталась объяснить ему мамино поведение, но он только сказал, что моя прежняя жизнь его не интересует и что мы вместе построим нашу общую, новую жизнь. Да чего же странную пару мы представляли собой тогда? Мы оба происходили из неполных и несчастных семей, но ни за что не хотели признать, что у нас нет ни умения, ни навыков для строительства гармоничных отношений. Мы редко говорили друг с другом откровенно. По негласному соглашению мы были всегда вежливы и сдержаны. Я никогда не рассказывала Бахрину о насилии, которому подвергалась в детстве. Мне было неприятно и стыдно даже думать об этом. Я чувствовала себя запачканной, старалась запереть все эти воспоминания в самом дальнем уголке мозга и поскорее забыть о них. Уже в первые недели нашей совместной жизни я поняла, что и детство Бахрина было далеко не счастливым, и что это наложило отпечаток на всю его жизнь. Это стало ясно уже потому, как часто он вдруг поворачивал разговор к тому времени, когда был ребенком. Он никогда не критиковал свою мать, отца или деда, но я сама догадывалась о том, что Бахрин не договаривал, когда заводил речь о том, как он хотел бы построить свою собственную семью, о какой матери мечтает для своих детей и как важно родителям лично заниматься их воспитанием. Ему нравилось близость, существующая между родителями и детьми в Австралии, и он мечтал об идеальной семье, такой, какую видел на экране. А я не замечала ничего странного в его желании жить придуманной жизнью. Я и сама с энтузиазмом мечтала о том, как когда-нибудь стану воспитывать своих детей, и твердо верила, что в моей жизни никогда не будет ничего важнее семьи и мужа. Когда Бахрин прямо спросил меня, что я думаю о браке и детях, я без колебаний ответила, что верю в то, что браки заключаются на всю жизнь, и что никогда не соглашусь перепоручить воспитание своих детей кому-нибудь другому. Бахрин удовлетворенно улыбнулся. Судя по всему, я выдержала какое-то испытание. Однажды это случилось в день Кубка Мельбурна, когда вся Австралия берет выходной и отправляется смотреть скачки, мы с Бахрином поехали покататься под дождем. Немного погодя, он оставил машину на обочине напротив парка и начал рассказывать о своем детстве. Он говорил долго и не останавливаясь. Начал он ровным и даже равнодушным голосом, Но потом уже не пытался скрыть охватившего его волнения. Он рассказал, что стал первым внуком в семье, что брак между его отцом и матерью был чисто политическим, что в жилах обоих его родителей вот уже 5 или 6 поколений течет королевская кровь. Его мать, Тенкузалия, принцесса Трингану и любимая дочь султана, в 15 лет была выдана замуж за совершенно незнакомого ей раджу Ахмада, мелкого принца из султаната Пирак, выпускника военного колледжа, 23-летнего по весу. Позже свекровь рассказывала мне, что в первую брачную ночь пережила ужасное потрясение, так как до этого ровным счетом ничего не знала о сексе, и потом только тайком и изредка осмеливалась бросить испуганный взгляд на тело своего мужа. Так продолжалось до самого их развода. Рождение Бахрина с нетерпением ожидал его дед, султан, бывший какой-то период и королем всей Малайзии. После того, как в 50-х годах страна получила независимость, короля на 5-летний срок выбирали главы султанатов из своего числа. В старом султанском дворце Истана Мазия, стоящем у самого устья реки Трингану, все было подготовлено для 100-дневного лежания будущей матери. Специально для принятия родов ее отец пригласил английского врача. Долгожданный внук появился на свет в тот самый момент, когда солнце стояло в зените, и по всей стране раздавался призыв к молитве. Это случилось в пятницу, самый священный день мусульманской недели и особенно удачный для рождения ребенка. Все это Бахрин рассказал мне серьезно и взволнованно. Мы сидели в его крошечной Honda Civic, по окнам бежали струйки дождя, и до меня постепенно доходило значение его слов. «Значит, он совсем не простой студент из Малайзии по имени Шах Ахмад, как я привыкла думать, и семья его тоже далеко не простая». Только теперь я поняла, что означала большая фотография на каминной полке, на которой были запечатлены пожилые джентльмен и леди, сидящие на троне. Выходит, это его дед и бабка. По словам Бахрина, его дед сразу же решил, что новорожденный будет жить на территории дворца отдельно от родителей, и воспитывать его будет он сам. Мать ребенка никогда физически не заботилась о нем, не кормила его грудью, не сменила ни одной пеленки. Всем этим занималась его няня Зайнаб. Несколькими годами позже во дворце султана, в том же крыле, что и Бахрин, поселились и 2 его младших кузена — Зейнуль и Ихсан. Они росли так же, как и он сам, отдельно от отца и матери и под опекой самого султана. Никто из родителей, похоже, не возражал против такого порядка или, по крайней мере, не осмеливался высказывать свои возражения вслух. Судя по описанию Бахрина, он рос избалованным и в то же время одиноким ребенком, а его редкие попытки бунта немедленно подавлялись либо няней, либо самим султаном. Бахрин продолжал рассказ о своей семье, а я лихорадочно попыталась вспомнить все, что мне известно о королевском доме Малайзии. Оказалось, что я не знаю о нем практически ничего. Я слышала, что в Индии принцы королевской крови считаются сотнями, и что титул в наши дни не подразумевает ни королевского стиля жизни, ни богатства. Но так ли обстоит дело в Малайзии, я понятия не имела. Я увлекалась европейской историей, и все королевское в моем сознании было тесно связано именно с этим континентом. Союзы и договоры, наука, архитектура, искусство, балет, культура, законы, легенды и мифы, великие битвы, эпоха Возрождения и интриги дипломатов — все это принадлежало Европе, а не Азии. Я никак не могла сообразить, как эти удивительные новости повлияют на наши отношения. Может, Бахрин намекает, что теперь я должна здороваться с ним, приседая в реверансе? Мне требовалось время, чтобы все обдумать, а кроме того, из его рассказа стало совершенно очевидно, что у Бахрина было печальное и одинокое детство, без нежности и любви, которую мне посчастливилось получить хотя бы от бабушки. По моей шкале ценностей этот факт значил гораздо больше, чем все остальное. К счастью, время на раздумье у меня было, потому что через несколько дней после этого разговора мой новоявленный принц, как и собирался, уехал на родину. До его отъезда мы так и не успели ничего обсудить.